Трасса, по которой следовал грузовик, разрезала равнину на две части. В одной, западной, находились Паркеры прошлое, в другой, восточной, Майтон и будущее. Но достаточно было одного легкого поворота, чтобы все это безнадежно смешалось, как карты в колоде. И тогда с одной стороны оставались Майтон, прошлое и океан, а с другой — Паркер, будущее и горы. Короче, составные части двух этих половин то и дело соединялись в разных пропорциях, как ингредиенты в тесте, из которого мог получиться пышный хлеб, а могло и что-то совсем несъедобное. Грузовик пару раз смотнуло по асфальту, затем он со змеиной линцой наклонился вперед и начал скользить вниз, петляя вместе с дорогой между пологих холмов. Паркер смотрел то на бегущий рядом пейзаж, то в зеркало, чтобы убедиться, что никто их не преследует. Сумка Майтон все еще лежала рядом с ней на сиденье. Девушка не отрывала взгляда от окна и не выпускала из рук бумажный носовой платок. Оленья голова теперь стояла на приборной доске, как растральная фигура на носу корабля, и порой казалось, что только она одна из них троих знает, куда они направляются. Какое-то время спустя грузовик опять выехал на равнину и мчался по прямой, гоняясь за горизонтом, как стрела, устремленная к цели. Паркер, встревоженный грустным видом Майтон, погладил ее по голове, но она приняла его ласку как-то отстраненно и безучастно. И он снова уставился на дорогу, пока они вдруг не оказались на распутье. Паркер глянул в одну сторону, потом в другую, заколебался и сперва решил свернуть направо, потом, чуть подумав, налево, и только в последний миг увидел знак «Опасная дорога». И поехал именно туда, по извилистой, усеянной рытвинами асфальтовой ленте. Солнечные лучи пробивались сквозь облака, раскидывая по небу разноцветные полосы. Паркер то и дело посматривал на свою спутницу, боясь, как бы она вдруг не превратилась в совсем другую женщину. Он аккуратно взял у нее из рук бумажный платок, швырнул на пол, а ей протянул новый. «Раз слезы высыхают, значит, они уже не нужны», — изрек он, но фраза сразу же показалась ему более плоской, чем в тот момент, когда он ее придумывал. Майтон глянула на Паркера с удивлением, а когда до нее дошел смысл его слов, собрала смятые платки, валявшиеся по всей кабине, скомкала вместе и выбросила в окно. Ветер собрался был их унести, но не успел, и платки мигом снова залетели в кабину. Майтон повторила попытку несколько раз, пока, наконец, не увидела в боковое зеркало, как маленькие шарики, кувыркаясь в воздухе, стали то вяло падать на асфальт, то цепляться за желтые придорожные кусты. И только тогда Паркер заметил фиолетовые пятна у нее на руках, но тотчас отвел глаза, чтобы не вторгаться в столь деликатную сферу. Он постарался подбодрить ее какими-нибудь милыми шутками. Она постаралась изобразить улыбку, и лицо ее немного расслабилось, хотя вскоре Майтон опять молча повернулась к окну. Позднее, уже погрузившись в черную бездну ночи, они пили кофе и беседовали, сидя в жаркой полутемной кабине, а эта обстановка располагала к откровенности и ласкам. Но время от времени, хоть и довольно редко, их покой нарушали огни летящих навстречу машин. Тогда кабина освещалась, и было видно, насколько их обоих утомила долгая дорога. Они проезжали мимо дремлющих поселков, мимо какой-то заправки и ночного заведения с неоновыми вывесками, украшенными красными сердечками и винными бокалами. У дверей стояли мужчины и женщины, смеясь и выпивая. Наконец наступило утро. И тут Паркер внезапно увидел в зеркало, что их пытается обогнать грузовик. Он моргал фарами, а потом начал еще и настойчиво сигналить короткими гудками. Паркер старался припомнить, куда сунул пистолет, оставленный журналистом, но ситуация быстро прояснилась. Он узнал машину Турка, своего старого приятеля, с которым судьба уже давно их не сводила. Значит, тревога была ложной. Теперь обе машины ехали бок о бок, занимая всю ширину шоссе, словно оно принадлежало им одним. Затем снизили скорость и уже могли перекрикиваться через открытые окна. Увидев Майтон, Турок удивленно поздоровался и глянул на Паркера, ожидая объяснений. Тот, весьма церемонно, но не вдаваясь в детали, представил их друг другу, после чего стал ждать, что Турок уедет вперед, и на этом завершится их встреча. Однако тот предложил отметить приятное знакомство и перекинул в окошко Паркера бутылку пива, которую тот ловко поймал и, в свою очередь, отцепив кусок колбасы, свисавшей с потолка кабины, тем же способом отправил в подарок турку. Майта ошарашенно наблюдала за необычным обменом. Оба грузовика проехали еще какое-то расстояние, почти соприкасаясь бортами, пока водители ели, пили и оживленно болтали. «А почему бы вам не остановиться для этого на обочине?» — спросила Майтон, которая с трудом верила в реальность происходящего. «Зачем?» — ответил Паркер, искренне удивившись такому вопросу. Беседа водителей продолжалась на протяжении еще 10 или 15 километров, но тут закончились и пиво, и темы для обсуждения. Перед расставанием они подарили друг другу по бутылке вина, а также поделились сыром и фруктами, и только после этого грузовик «Турка» прибавил скорость, посигналил на прощание и быстро скрылся из виду. Вскоре Майтон прилегла, рассыпав темные волосы по сиденью, и мгновенно заснула. Глядя на нее, Паркер почувствовал такое острое желание, какого не испытывал уже давно, и его разом перестало волновать, на какой стороне после очередного поворота могут остаться их прошлое, а на какой будущее. Майтон и он сам, восток и запад, надежда и разочарование. Он решил оставаться за рулем еще несколько часов, но ближе к вечеру, воспользовавшись хорошей погодой и тем, что бояться погони вроде бы уже не стоило, отыскал подходящее место для стоянки, чтобы Майтон, не привыкшая к столь утомительным перегонам, наконец ощутила под ногами твердую почву. Паркер остановил грузовик и принялся выгружать мебель, стараясь сделать это без лишнего шума. Затем вернулся к кабине, где Майтон спала, свернувшись клубочком, взял ее, бормотавшую что-то невнятное, на руки и отнес на кровать. Развел большой костер, чтобы огонь отпугивал диких зверей, погасил ночник и лег в постели рядом с ней. Прежде чем заснуть, он посмотрел на утыканное звездами небо и еще какое-то время бродил взором от созвездия к созвездию. Что-то переменилось там, в вышине, и Паркеру опять почудилось, будто очертания мироздания слегка исказились. Эта последняя мысль врезалась ему в сознание, но на ней он словно споткнулся, после чего тоже провалился в сон. Майтон начала просыпаться с первыми рассветными лучами, едва почувствовав на лице дуновение свежего ветра. Она, позевывая, повернулась на бок и увидела перед собой степь цвета сепии, как на старинных фотографиях. Первым, что бросилось ей в глаза, пока она лениво потягивалась, были сухие ветки, которыми ночной ветер засыпал все вокруг. Потом цепочка горбатых холмов, потом грузовик, потом дымящийся костер и расставленная прямо на земле мебель, невесть откуда в таком месте взявшаяся. А еще Майтон обнаружила спящего рядом Паркера и только тут начала просыпаться по-настоящему. Всем телом она ощутила легкую дрожь, такого рассвета в ее новой жизни еще не было, будто она еще только рождалась и только открывала для себя окружающий мир. То, что случилось на ярмарке, а также подробности их бегства, отчетливо всплыли в памяти, и эти быстро менявшиеся сцены сразу объяснили, как она здесь оказалась. Оставалось узнать одну очень важную вещь — где, черт возьми, они теперь находятся? И что это еще за гостиная под открытым небом? Майтон приподнялась на локте и поняла, что лежит в кровати, а кровать стоит на ковре у обочины дороги рядом с грузовиком. Что это? Какой-то немыслимый изысканный отель? Мираж? Сон? Ответить на эти вопросы мог только Паркер, а он продолжал крепко спать. Она одним пальцем с опаской коснулась его плеча, скорее для того, чтобы убедиться, что этот мужчина существует на самом деле, а не чтобы его разбудить. Но тот открыл глаза, повернулся к ней и тоже не сразу вспомнил, что они тут делают и как сюда попали. Он хотел поцеловать ее, но Майтон все еще была слишком ошарашена увиденным. «Где мы?» — спросила она, так и не поверив, что всю ночь провела под открытым небом. «В моем доме». «Добро пожаловать», — ответил Паркер, скидывая с голого тела теплое одеяло и вставая. Она рассматривала его, пока он оживлял огонь в костре и что-то доставал из холодильника, больше похожего на каменный валун. «Но разве такое возможно?» «Ты прямо здесь и живешь?» «Да, прямо здесь, пока мы находимся в пути, а потом нет». «Не поняла». «Когда мы позавтракаем, тебе будет легче со всем этим освоиться». Майтон еще шире распахнула глаза. «Позавтракаем?» «Да, и к тому же прямо в постели». Она снова огляделась, и вид у нее был еще более растерянный, чем прежде. «Вот только в этом твоем доме немного холодновато», — заявила она, натягивая одеяло до подбородка. Но мрачная тень, нисходившая с ее лица все последние годы, вдруг растаяла. Зато появилось недоумение. «Никак не могу поверить, что это я нахожусь тут», — добавила она и засмеялась, в то время как прежняя печаль тоже улетела куда-то далеко, за горизонт. «И виды тут, прямо скажем, очень даже не дурны», — добавил Паркер. Вскоре они и вправду завтракали в постели, держа в руках дымящиеся чашки с кофе, а вокруг них застыл упругий и кристально чистый утренний воздух. «И как тебе такое пришло на ум?» «А оно туда и не приходило, а получилось как-то само собой. История длинная, и я даже не знаю, когда она завязалась». «Никогда бы не подумала, что все может кончиться вот так», — выдохнула она, опустив голову. Паркер серьезно посмотрел на нее. «Это еще только начало», — сказал он, но девушка, не поднимая глаз, пробормотала. «Я впутала тебя в серьезные проблемы. Остается только мечтать, чтобы все мои проблемы были такими». «Но ведь ты меня почти не знаешь». «Разумеется, но в самом худшем случае ты можешь оказаться вампиршей, сбежавшей из туннелей поезда призрака». «А могу оказаться и чем-то похуже, скажем, дополнительным и лишним грузом, за перевозку которого тебе никто не заплатит». «Тогда я выгружу тебя в первом же порту». Она на миг задумалась, а потом добавила. «Ты, надо думать, хороший человек». «Напрасно ты так думаешь, ведь я собирался тебя похитить». «И куда бы ты меня отвез?» «Вот сюда и отвез бы», — твердо ответил он. «Я не хочу стать тебе обузой, поэтому при первой же возможности избавлю тебя от своего присутствия». «Там, в лунопарке, я просил тебя уехать со мной, только забыл сказать, куда именно. Вот это и есть то самое место». «Понимаешь, вдали от мира я чувствую себя лучше, привольней. Здесь можно забыть свое имя и свою историю». «Я тоже предпочла бы забыть свою историю, а вот имя — нет. Никогда. Зачем надо забывать свое имя?» «Ну, это я так. Для красного словца. Просто здесь ты и никто, и одновременно все сразу». Майтон посмотрел на него изумленно, но и с недоверием. «Ты какой-то странный. Я не всегда тебя понимаю». Паркер буквально выпрыгнул из кровати, сходил к грузовику, взял бутылку коньяку, пару стаканов и вернулся к Майтон. «Прямо с утра? Нет», — заявила она сухо. Паркер секунду наблюдал за ней, пытаясь разгадать, какая связь существует между утром и коньяком. Майтон смотрела в другую сторону, потом повернулась к нему, чтобы что-то сказать, и передумала. Но Паркер сразу понял, в чем дело, глянул на стаканы и поставил их на тумбочку. «А тебе не кажется, что тут как-то уж слишком одиноко?» — спросила она. «Зато здесь с человеком не может случиться ничего плохого». «Почему? Тебя могут похитить, и ты, хочу тебе напомнить, тоже вроде бы собирался совершить похищение», — засмеялась Майтон. «Знаешь, сама-то я всегда жила именно в таких краях, но юг — печальное место. Люди здесь диковатые и несчастные, поэтому алкоголь для них — главная компания». «Но в городе одиночество гораздо хуже», — возразил он. «А тут ты всем доволен?» «Да, вернее, нет. Зависит от многого. Не знаю. Иногда да, иногда нет». Майта наглядела его с любопытством. «А у тебя есть дом или что-то вроде дома? Хотя бы где-нибудь?» «У меня был дом. И машина, и собака, и жена». «Именно в таком порядке?» «Нет, в обратном порядке. Первой ушла жена, потом меня покинула собака, потом украли машину». «А дом у тебя тоже украли?» «Мне пришлось продать его тем самым людям, которые украли у меня машину». «И жену тебе тоже пришлось продать?» — спросила она весело, но тотчас раскаялась, что задала такой вопрос. Паркер в ответ лишь улыбнулся. «Жена ушла сама, не дожидаясь, пока я ее продам». «Она была плохой?» «Она поступила правильно. Плохим был я». Паркер снова встал с кровати, взял охапку хвороста, подкинул в костер и уставился на огонь. А Майтон посмотрела на футляр с саксофоном, стоявший на кресле. «А еще у меня была музыкальная группа», — добавил он. «Я обожаю музыку. А что вы играли?» «Джаз и блюзы. Немного кантри, но с этим покончено навсегда». Майтон чуть растерялась, так как не слишком понимала, о какой музыке он говорил, а он продолжал, уже попав в плен к своим воспоминаниям. «Я никогда и никому об этом не рассказывал, хотя с тех пор прошло много лет. Боюсь, что если начну, буду говорить очень долго». «Ну, времени у нас более чем достаточно. Ты только подумай, сколько этого времени здесь вокруг». Она махнула рукой на степь. Паркер немного помолчал. Ему понравились ее слова. Понравилось, что можно вообразить, будто окружающие их раздолье — это еще и время, а не только пространство. И он подумал, что с этой женщиной, кажется, сможет найти общий язык, поэтому рискнул продолжить свой рассказ. «Мы с ударником были компаньонами. У нас был свой бар, и мы играли там каждый вечер. Но ты сама знаешь, какой бывает такая жизнь». «Откуда мне это знать, если всю свою жизнь я провела в глуши?» «Ночная жизнь, женщина, наркота. Жена была беременна и не хотела, чтобы у ее ребенка был такой отец, как я. Когда он родился, она оформила опекунство и ушла. Хочешь слушать дальше?» «До конца дня я свободна», — бросила она, пожав плечами. Паркер снова посмотрел на нее и почувствовал, как что-то еще начинало ему нравиться в этой девушке по мере того, как он ближе ее узнавал. «Я уже и так слишком долго говорил. Теперь твоя очередь». «Да мне особенно и нечего рассказывать. Я всегда хотела жить в большом городе, иметь свой дом, как у нормальных людей, но не получилось. Семья у нас была ужасная, поэтому я вышла замуж, можно сказать, за первого встречного. Я ненавижу эту землю, эту степь, этих людей. Все здесь отвратительно и очень грустно». Она разговаривала словно сама с собой. «Мой дед приехал сюда из Италии. Уж не знаю почему, он не остался на родине, ведь надо было совсем лишиться рассудка, чтобы перебраться сюда, на край света. Он был контрабандистом. Потом искал золото, занимался и другими вещами, о которых я никогда ничего так и не узнала. У него было много детей, но при нем остался только один сын, мой отец. Под конец дед нашел приют среди индейцев, и мальчик с ним заодно. Хочешь слушать дальше?» «Времени у нас более чем достаточно», — ответил Паркер, повторив ее же слова, и ненароком подумал, что такие истории можно было бы выгодно продать его другу-журналисту. «Знаешь, ведь кроме сумки, которую я сейчас оставила в грузовике, у меня ничего нет. Моя мать умерла несколько лет назад, а по какой дорожке пошли сестры, даже и думать не хочется». «Но теперь ты со мной, и вот это твой дом», — попробовал утешить ее Паркер. Майта накинула потухшим взором все, что было вокруг, и решила, что он над ней подшучивает. «Вот хорошо, спасибо», — сказала она вяло. «Бруно работал на заводе, пока его не уволили. Потом стал хозяином спортзала, но прогорел. А потом купил часть лунопарка. Он стал грубым и озлобленным, а может, всегда таким был, просто я этого не замечала». По щеке у Майтон поползла слеза, и она попросила у Паркера платок, но платка у него не нашлось. «Неужели закончились? Надеюсь, ты не слезы ими вытирал? Мужчина ведь редко плачет». «Я плачу в душе, а это сухой плач, и не слишком полезный для здоровья, потому что слезы, они помогают очистить взгляд», — ответил Паркер, направляясь к кабине. Вернулся он с пластмассовым бидоном, который показал Майтон так, словно там была святая вода. «В случае острой необходимости я пользуюсь вот этими слезами. Они чистые, их набирают в соляном озере, а еще используют как природный антибиотик и антисептик». Он тонкой струйкой налил воду в ложку и поднес девушке к самым глазам. «Теперь мы можем поплакать вместе. Хочешь?» «Нет, не хочу. Мне вполне хватает и своих слез», — ответила она, пробуя воду на вкус. «К тому же можно варить на ней картошку и лапшу», — продолжал объяснять Паркер. Но очень скоро они начали целоваться и следом нырнули под одеяло. «Подожди, а если здесь кто-нибудь появится?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «Дверь заперта на ключ», — ответил он, не отнимая рук от ее мягкого и смуглого тела.